Рассказ «Остров» был опубликован в сборнике «Ox Tales Fire» издательства Oxfam Profil Books, 2009 год. Рассказ «Револьвер» в номере журнала «Гранта», посвященном Британии, в 2012 году. Он также вошел в шорт-лист номинантов премии газеты «Sunday Times» и получил премию «Генри» в 2014 году. Рассказ «Падение Пирса» был опубликован в журнале «New Statesman» в 2014 году и включен в список номинантов на премию «Sunday Times» за 2015 год. Рассказ «Банни» номинировался на национальную премию BBC в 2015 году. Конец книги. Сентябрь 2018 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Надежда Винокурова.